Глава 21. Русрест. Следующий день начался не завтрака, который я проспала, потому что полночи размышляла, что от меня надо Джулиана, а с лекцией по артефакторике. Преподавал нам профильный предмет декан факультета, низенький, почти лысый мужчина с пышными усищами и такими кустистыми бровями, что, видев его в первый раз, я озадачилась, как он вообще что-то вокруг себя видит. «Тема сегодняшней лекции — родовые артефакты», — сильным громким голосом проговорил магистр Омрон. На первой лекции, кстати, голос Омрона тоже произвел на нас неизгладимое впечатление. Как в таком маленьком старичке помещается столько мощи? «И это последняя серия лекций, которую я прочитаю вам в стенах нашей академии», — прогудел декан. «Но это не значит, что, получив диплом, вы можете быть уверены, что знаете достаточно. Первое правило артефакторов...» Аудитория дружно грянула. «Невозможное еще не изобретено». «Вот именно!» — довольно кивнул декан. «Вы не какие-то там боевики, вы не оттачиваете одни и те же навыки годами, вы артефакторы. Артефакторы каждый раз решают новую задачу, и поэтому учатся всю жизнь». Декан прошелся вдоль доски по кафедре, заложив руки за спину. Со стороны он был похож на шарик, но это был очень величественный шарик и очень уважаемый другими преподавателями и своими студентами. «Родовые артефакты уже очень давно не создаются», — произнес Омрон, немного всех нас удивив этим фактом. «Отчасти потому, что новые независимые рода давненько не основываются, отчасти потому, что многие практические знания на этот счет хранятся у древних семей, а те, как мы знаем, очень не любят делиться своими секретами». «Мы не любим факт». «И тем не менее, я не исключил эти лекции из курса. Наоборот, каждый год я читаю их выпускникам, и не для общего развития, как многим может показаться. Родовые артефакты — первые артефакты, которые были созданы в нашем мире. И колечко бабушки, заряженное на удачу, и клинок, что не тупится, переходящий по мужской линии — все это первые родовые артефакты, работающие исключительно на кровных родственников. Со временем задача усложнилась, и в артефакты стали добавлять более сильные заклинания — на защиту, на потомство, на атаку, на усиление магии, на сдерживание магии. Фантазии артефакторов не было предела. Ну и, конечно, венцом артефакторского искусства до сих пор считаются печати древних семей, но о них, к сожалению, неизвестно практически ничего». «Ну или, к счастью, тут как посмотреть». Меж тем декан щелкнул пальцами, и в воздухе перед доской возникла трехмерная проекция простенького колечка, полупрозрачная, нарисованная тонкими голубыми линиями со стрелочками и галочками, описывающими параметры артефакта. Модель медленно крутилась, демонстрируя себя лекционному залу со всех сторон. «Итак, давайте запишем определение. Родовым артефактом считается...»